Глава 3. Эмилия. На веранде модного столичного ресторана в этот летний день совсем немного людей. И это как нельзя кстати, потому что настроение стремится к критически низкой отметке. И даже встреча с одноклассником, которого я не видела больше года, уже не радует. Хочется домой. «Только не реви, Эмили», — хмурится Сёма, пристально разглядывая моё лицо. Положив телефон на белую скатерть, откидываюсь на мягкие подушки. Ткань приятно охлаждает кожу на пояснице. «Я никогда не реву, Черепанов», — стискиваю зубы. «Будто ты этого не знаешь». «Знаю, конечно. Даже когда ломаешь ногу, я сам видел». «Ты бездушная машина, а не человек, Литвинова». Киваю удовлетворённо. «Так-то?» Шуточки парней по поводу моей слабости всегда ужасно раздражают. Люди придумали какие-то глупые стереотипы про женский пол. Типа мы все должны быть нежными фиалками, которые падают в обморок от лёгкого дуновения ветерка. А это в моём конкретном случае вообще не так. Я обожаю риск, скорость и ощущение выброса адреналина в кровь. Семён снимает тёмные очки и, ухватившись за ворот своей футболки, трясёт им, чтобы хоть немного охладиться. Жара в Москве такой силы, что асфальт вот-вот расплавится. Я из шортов и топов не вылезаю. Просто ты, я так понял, мечтала попасть в тот продюсерский центр. И клип у вас с пляками неплохой получился. Быстро смонтировали. 2 недели. Жалко, что не взяли. Заключает. Ой, да кому нужны эти продюсеры, Сём? Сейчас можно и без них. Я решила вести соцсети, и у меня уже есть один заказ на корпоратив. Играю бровями и возвращаю лямку от топа на плечо. В субботу с парнями едем за город. Платят там отлично, сыграем каверы и заработаем на студию, чтобы записать ещё пару песен. Это с какими парнями? С теми же, с которыми клип снимала? Да, Баха и Кинзо. Классные музыканты. Самобытные, талантливые, я от них в восторге. Их же 3. Ты говорила по телефону? Или я что-то напутал? А, да, ещё Пётр. Но он вообще в музыке ничего не понимает. Тогда чего таскается за вами? Так, за компанию. Тянусь к трубочке и отпиваю ледяной клубничный мохито. Замечаю высокого мужчину, который идёт по проходу и глаз с меня не спускает. Хм, обычный вроде. Льняной деловой костюм, модные очки. В руках чёрный айфон и ключи от машины. Когда проходит мимо, чувствую, что затылок начинает припекать. Не по себе становится. Это что ещё такое? Тянусь к сумке. И среди тонны жвачек, бумажек с записанными на них песнями и салфеток ищу своё зеркальце. «У меня лицо чистое?» — спрашиваю Сёму, пока не нахожу. «Чистое», — кивает он. «А что?» «Нашла». Разглядываю своё отражение, чтобы убедиться самой, всё нормально, и высовываюсь из-за зеркальца. Мужик тот. Закатываю глаза и едва заметным кивком указываю направление. «Так на меня посмотрел?» Я подумала, вдруг, когда ела пасту, лицо сливочным соусом испачкала. «Литвинова, ты кадр!» — хохочет Черепанов, ероша светлый ёжик на голове. «Реально не понимаешь, почему на тебя мужики смотрят. И почему же?» Закидываю зеркало обратно в сумку. «Раз такой умный, скажи мне». Семён привстаёт, нависает над столом и складывает ладони у рта рупором. «Потому что хотят с тобой трахаться». «Думаешь?» — округляю в ужасе глаза. «Я знаю». Тоже наклоняюсь к столу. «И ты хочешь?» Прищуриваюсь. «Я нет». Сёма садится обратно, откидывается на спинку дивана, кладёт ногу на ногу и отвечает вполне серьёзно. «Во-первых, ты бро, а с бро не трахаются. Во-вторых, у меня девушка есть». «Ого». Чувствую лёгкий укол дружеской ревности. «Никаких других чувств к Черепанову у меня нет». «И кто она?» «Моя соседка. В одном подъезде живём». «Фу, как скучно, Семён!» — вздыхаю. Теперь все мои мысли устремляются к другому мужчине. Нет, на этого, с ключами и айфоном, мне глубоко всё равно, трахаться он хочет, пусть губу закатает. Я снова думаю об Аскерове Ренате Булатовиче. Чётко помню, как увидела его в первый раз в нашей квартире. Мне тогда было 10 лет, а ему, наверное, около 25. И он вообще меня не замечал. Безусловно, красивый и всегда серьёзный высокий мужчина с тёмно-серыми глазами, который мне от чего-то хотелось обратить в свою сторону. Это, возможно, что-то детское, неосознанное, но каждый раз, когда я, возвращаясь из школы, видела тёмно-синюю машину у нашего дома, испытывала жгучий интерес. Запретный. А ещё в присутствии Рената мне становилось не по себе. Думала, после колледжа и возвращения в Москву всё пройдёт, но нет, не прошло. И Сёма здесь со своими рассуждениями. У меня всегда было много друзей. Подруги? Ни одной. Что это? Невезение или результат армейского воспитания отца? Не знаю. А если Аскеров так странно на меня смотрел, потому что тоже хотел со мной, ну... Чёрт! Что за мысли у тебя, Литвинова? И зачем ты рылась в вещах отца, чтобы найти номер телефона его друга-сослуживца? А как там Давид Андреевич? Спрашивает Сёма, когда мы прогуливаемся по набережной после обеда. Нормально. Отвечаю, строго зыркая на проходящего мимо парня. Он пялится на мою грудь. Когда это произошло? Когда всё изменилось? Пожалуй, в Европе. Там, вдали от отца, я начала носить более откровенные наряды. Девчонки в кампусе вели себя довольно развязно. Я, естественно, ничего такого не позволяла. Но манеру одеваться и ухаживать за своей вполне заурядной внешностью переняла. Ты говорила, отец в командировке. Надолго? А, да. Скорее всего, до осени. А может, и до зимы?